Je m'appelle Дима Француз, а также Бриз, вместе 96 и 54 рус. Положил на его минус текст, теперь у меня плюс. Под серьезный G-фанк, шутливый сказ, и я боюсь. Бриз музыки как кунг-фу или Брюс, а я в юморе и сатире, как необразованный индус. Не пил, не курил, не забивал папирос, писал, крутил ус. Да, как бы ни случился, у меня конфуз. У меня драма, меня покинула моя муза, дама. У меня драма, у меня драма, меня покинула моя муза, дама. У меня драма, у меня драма, меня покинула моя муза, дама. У меня драма, у меня драма, меня покинула моя муза, дама. У меня драма, у меня драма, муза покинула меня. Но ведь я знаю, что она меня найдет сама. А это так, и хип-хоп — это мой любимый сад. И этот Лада, который я раскопал много лет назад. Он разбудил меня сразу, скрыл меня, вдохновил меня, дал мне сил. И как будто бы я взломал Пандоры бог. Это то, что контролировать еще никто не смог. А нас не поменять, и вам не понять нас, как и нам вас не понять. Наш длинный путь 90-х, такими же, как и вы, мы все были подростками. Хип-хоп-нация — это раса, поделена на классы, не заметишь сразу каждый. Своё время развязал этот узел. Музыка моя муза. У меня драма, меня покинула моя муза, дама. У меня драма, у меня драма, меня покинула моя муза, дама. У меня драма, у меня драма, меня покинула моя муза, дама. У меня драма, у меня драма, меня покинула моя муза, дама. У меня драма. Ха. А когда-то лепил фигуры запросто, ежедневно где-то примерно по 100. Гимнастика для ума, кульбит назад, сальто. Поперечный продольный шпагат, акробат в аккурат. Когда на небе пропал Влад, брат, в огороде моем ростки побел град. Тот мат, резервы извлекать, а дорога была на склад, но не помог витаминный комплекс. Фитосплат, говорю, нынче только медленно, не попад депрессия, вносит свой весомый вклад. Ад, дела никак не идут на лад, не помогает шоколад. Найти бы слов, бы рифм глаз, стал бы богат, рад. Оформите мне кредит на синонимы без переплат. Антонимы приобрету с одной из двух зарплат. Гад, Влад, Саткарат, все не то, в партии под травму получил мой серый аппарат. У меня драма, меня покинула моя муза, дама. У меня драма, у меня драма, меня покинула моя муза, дама. У меня драма, у меня драма, меня покинула моя муза, дама. У меня драма, у меня драма, меня покинула моя муза, дама. У меня драма. У меня драма, меня покинула моя муза, дама. У меня драма, у меня драма, меня покинула моя муза, дама. У меня драма, у меня драма, меня покинула моя муза, дама. У меня драма, у меня драма, меня покинула моя муза, дама. У меня драма. Hello, motherfucker, she's up.